то же время, если человек один раз совершил ошибку, то есть если он на рабочем месте сделал что-то не так, то наша установка оценки сразу решает, теперь он всегда будет делать это не так. Настраивает на нас, на отрицательное отношение к этому человеку. Я, конечно, понимаю, что даже в личных отношениях это часто бывает очень важно, но в деловых это важно вдвойне. Мы перестаем поддерживать этого человека, перестаем хвалить его, и становится, ему становится еще страшнее, еще тяжелее, он же ошибся. Его самооценка падает, и он предпочитает уйти с этого рабочего места, чем исправить ошибку и двигаться дальше. Поэтому установка оценки, она, конечно, хороша для нас, но она очень мешает общению. Лучше всего каждый раз решать, какой это человек. Выяснять все очень конкретно. Здесь и сейчас. И понимать, не обобщая, и понимать, что мы говорим только о том, что говорим, говорим о только тех качествах, какие мы говорим, не давая своему мозгу отдыхать и расслабляться, мешая воспринимать окружающих. Следующая установка – это установка ригидности. С ней знакомы молодые люди, общающиеся с родителями. Эта установка еще говорится как проблема отцов и детей. Ригидность – это неспособность психики воспринимать новое. Неспособность меняться очень быстро. Неспособность менять свое мнение в силу каких-то аргументов. Чаще всего мы говорим, да, я эту установку прекрасно слышу и прекрасно знаю. Вот вокруг меня все такие ригидные. Я им что-то говорю, а они меня не слышат. Но на самом деле, может быть, не нужно даже им это говорить. Может быть, стоит послушать, что говорят они, и принять их точку зрения. В бизнесе особенно важно быть гибким. Если двигаться напролом и двигаться всегда в одну сторону, можно потерять рынок. Поэтому установка ригидности, она, конечно, очень упрощает нашу жизнь, потому что мир такой, какой он есть, и не нужно тратить лишние ресурсы для понимания чего-то нового и понимания новых взаимодействий в этом мире. Но на самом деле любой успешный бизнесмен скажет, если не впитывать новое, не находить новые пути развития, не принимать креативность окружающих и креативность собственной группы, то невозможно выиграть на рынке, невозможно стать лидером. Поэтому установка ригидности, она естественна для пожилых людей. С возрастом ригидность нормальным образом усиливается. Но тем не менее, прислушайтесь к себе. Может быть, вы уже стали совершенно уверены в одном мнении. Тогда стоит его поменять, стоит оглянуться. Вокруг вселенное мнение, вселенной выборов. Вы сможете найти новые пути развития. Это поможет вам решить стратегию вин-вин. Следующая установка – это установка эгоцентризма. Это очень интересная установка. Мы говорим о человеке, об эгоисте, человеке эгоцентристе, который постоянно ищет внимание, постоянно в центре внимания, постоянно привлекает к себе окружающих, который все время думает о себе, уверенность которого очень большая, уверенность в себе которого очень большая. На самом деле это не так. Установка эгоцентризма, напротив, мешает нам получить большую уверенность в себе, мешает нам привлечь окружающих. Почему так происходит? Все дело в том, что сама установка эгоцентризма, она говорит о том, что человек все время, все, что происходит вокруг него, он принимает на свой счет. Все, что происходит, происходит либо в добро ему, либо на зло ему. Все люди, которые находятся вокруг него, находятся ради этого человека. Но это, конечно, не так. Ведь когда смеются у нас за спиной, не всегда смеются над нами. Но мы часто думаем, что это именно так. Поэтому, когда установка эгоцентризма очень сильно давлеет над вами, вы все время беспокоитесь о том, кто и что и как о вас подумал. Вам все время кажется, что если произошла какая-то неудача, то это направленное в отношении вас зло. Вы все время, вам кажется, что если на вас не обратили внимания, то эти люди злятся на вас. Они направляют на вас свою агрессию. Но это недалеко не так. Это люди просто люди, и у них свой мир, своя вселенная. У вас свой мир, и у вас своя вселенная. Они не обязательно пересекаются. Точно так же, для того, чтобы привлечь внимание окружающих, нужно уйти от этой установки. Потому что скучный лектор, читающий занудным голосом свою лекцию, он, ему кажется, что все его и так внимательно слушают. На самом деле все думают о своем, о своих личных проблемах, о задачах на работе. Но в то же время, для того, чтобы привлечь внимание аудитории, нужно приложить к этому усилия, нужно предпринять определенные шаги, нужно применить конкретные инструменты, конкретные техники, и тогда это получится. Само по себе внимание аудитории никогда не бывает. Поэтому установка эгоцентризма, она мешает. Для того, чтобы быть уверенным в себе, создайте свою собственную вселенную. Для того, чтобы привлекать внимание, делайте этого, не пускайте на самотек. Следующая установка – это установка проекции. Очень мешает нам в наших отношениях, особенно если посмотреть международный и политический уровень. На самом деле установка проекции говорит о том, что мы всегда проецируем свои верования, свое мировоззрение, свои мысли о нашем мире, свое понимание этого мира, свой опыт на других людей. Мы как бы считаем, что если то, что есть у нас в голове, обязательно есть в голове окружающих. И часто поэтому мы не можем понять их поступки, мы не можем принять их позицию, мы не можем открыть их для себя, мы не можем наладить эффективные стратегии и тактики деловых отношений, потому что считаем, что ту стратегию или тактику, которую выбрали мы, однозначно выбирает наш партнер, участник нашего общения. Поэтому эта установка очень мешает открытости и эффективному именно взаимодействию, поиску слабых сторон в нашем партнере, поиску сильных сторон. Не надо проецировать свои сильные стороны и свои слабые стороны на того, с кем мы общаемся. Особенно важно это в жестких переговорах. Следующий аспект взаимоотношений – это его многоуровневность. Мы уже поговорили об этом немного, но сейчас будем говорить подробней. На самом деле в любых отношениях, и в деловых, и в личных, есть два поля, два уровня взаимодействия. Это эмоциональный фон, эмоциональное взаимодействие и информационный фон, информационное взаимодействие. Чаще всего эмоционально, вообще эмоции – это более глубокий, более древний уровень взаимодействия. Отвечают за него более древние участки нашего головного мозга. Зачатки эмоций можно найти у высокоразвитых животных. Информационный фон более современен. Отвечает за него кора головного мозга. Рассудочная деятельность существует только у человека. Некоторым кажется, что если он человек, то в его общении существует только информационный фон. Самое важное именно, что он говорит, но на самом деле не так. Большинство информации мы получаем невербально. Мы получаем ее на уровне ощущений, более на уровне именно эмоционального фона. Поэтому если мы будем уделять внимание только информационной составляющей, мы не придем к успеху. Все дело в том, что если эмоциональный фон вашего собеседника – низкий, то есть он чем-то расстроен или разозлен, или он находится в состоянии апатии, в любом случае достучаться до него будет невозможно. Вся информация, которая поступает к нему, будет блокирована его головным мозгом. Почему? С одной стороны, потому что максимальные ресурсы направлены на то, чтобы нейтрализовать его отрицательные эмоции или изменить ситуацию так, чтобы эти эмоции пришли в норму. То есть или изменить их внутри себя, или изменить ситуацию снаружи. С другой стороны, даже если часть информации просочится в мозг, то в любом случае она будет ассоциироваться с негативными эмоциями, будет иметь негативный оттенок. Человеку никогда не понравится то, что вы ему сказали, когда он был зол или расстроен. Это может повредить даже больше, чем если он вообще не услышит то, что вы говорите. Поэтому в любом взаимодействии это может быть презентация, публичное выступление, это может быть совещание, обсуждение, дискуссия, или просто обычные деловые взаимоотношения на рабочем месте. В любом случае, обязательно необходимо учитывать эмоциональный фон вашей беседы. Именно с него нужно начинать, иначе все остальное становится бессмысленным. На слайде как раз видна приблизительная диаграмма того, как необходимо поступать в ходе любой беседы, любого взаимодействия. Весь первый этап необходимо уделять налаживанию эмоционального фона. Эффективные топ-менеджеры знают, чем выше находишься на иерархической лестнице компании, тем больше внимания нужно уделять вступлению в разговор. Тем больше внимания привлекает инструмент малых разговоров, разговоров ни о чем, разговоров, налаживающих атмосферу взаимодействия, спокойную и приятную для работы. О том, как это делать, мы поговорим дальше. Но теперь опять к схеме. Эмоциональный фон налажен, все приятно себя чувствуют, атмосфера общения существует. Тогда можно переходить к информационному полю. Начинать обмениваться информацией, передавать ее и создавать информацию. Но очень важно, в течение хода события, в течение вашего взаимодействия, вам нужно обязательно возвращаться к эмоциональному фону, как бы постоянно наблюдать за ним, такой мониторинг. Для чего? Чтобы он ни в коем случае не стал отрицательным. Очень часто в пылу какого-то взаимодействия, спора, дискуссий или особенно важно в пылу какого-то некого предложения, своей презентации, вы перестаете замечать окружающее, погружаетесь в себя, в свои мысли и идеи. В этот момент эмоциональный фон вашего собеседника может измениться. Он может устать от агрессивной передачи информации. Он может испытать какое-то внутреннее сопротивление к этой информации. Если пропустить момент, то вся деловая беседа, все идет на смарку. Собственно, все результаты идут на смарку. Они даже не появляются. Поэтому очень важно вот эти небольшие шажочки, небольшой возврат к налаживанию эмоциональному фону обязателен между информационными блоками, которые обычно, конечно, длиннее. Все-таки целью нашего делового общения, мы должны не забывать, является не отношение, а информация и деловой результат. Но очень важно заканчивать ваше выступление, ваши переговоры не подведением итогов, как очень часто случается, а опять же положительным эмоциональным фоном. Обязательно определенные инструменты налаживания эмоционального фона в конце встречи. Человек, прощаясь с вами, выходя из комнаты или из аудитории, должен обязательно испытывать ощущение подъема, положительные эмоции. Тогда он захочется встретиться с вами снова, наладить долгосрочные отношения, наладить сотрудничество. И именно это будет помогать результату встреч. Ни в коем случае нельзя заканчивать встречу отрицательным эмоциональным фоном. Даже если вы ни к чему не пришли, если вы не достигли бизнес-результата на этой встрече, обязательно последним этапом в любом случае должно быть налаживание положительного эмоционального фона. Вы должны сделать так, чтобы ваш клиент, уходя от вас, был радостен и счастлив, даже если он ничего не купил. Тогда он придет к вам снова. Помните об этом в ситуации неразрешимого взаимодействия, когда не получилось достигнуть результата. Вы можете сами быть расстроены, но, пожалуйста, необходимо постараться максимально наладить эмоциональный фон вашего собеседника. Первое и самое важное, с одной стороны, самое простое, самое удобное, в ней можно допустить гораздо меньше ошибок. Это изменение тональности, темпа речи и громкости. На самом деле, очень просто успокоить аудиторию, если она совершенно взбешена, если она очень резко двигается, если все никак не могут успокоиться тональностью речи. Тональность – это очень высоко, например, как мышка пищит, пи-пи-пи-пи-пи, или очень низко, как мишка идет, бу-бу-бу-бу-бу. Очень важно переводить тональность из одного регистра в другой. Именно это и налаживает эмоциональный фон. Если вам нужно успокоить аудиторию, вы переходите от верхнего регистра в нижний, то есть спускаетесь интонационно. Вы успокаиваете аудиторию, идете сверху вниз. Потренируйтесь на это на своих детях, если вы будете им читать сказку вот такой интонацией. Они очень быстро уснут. Даже, может быть, раньше уснете вы. И если вы будете говорить любые слова вот такой интонацией, то ваша аудитория будет успокаиваться. Заканчивать так предложение нужно обязательно в самом низу. Опять же, если вы будете поднимать, если вы будете пробуждать аудиторию, если вы хотите ее от апатии избавить, нужно идти снизу вверх. Тогда все воспрямут, все снова начнут общаться, все проснутся и будут деятельны, более деятельны. Темп речи быстрый и медленно. Медленный темп всегда успокаивает. Это очень важно. Если вам нужно успокоиться самому, снизьте темп своей речи, вы волей-неволей успокоитесь. Ну и громкость речи, конечно. Тихая речь более спокойная, чем громкая. Следующий инструмент – это использование разделительных или объединительных местоимений. Вообще, объединять очень эффективно. Если вы хотите наладить пути развития, наладить взаимоотношения, объединить свои цели, используйте местоимение «мы». Не «я» и «ты», не «вот вы». Обязательно «мы» сразу. Даже если еще не подписано договоренностей. Даже если вы еще не работаете в этой компании, говорите, что уже наша компания, говорите уже «мы». Это очень важно. В то же время, если вы хотите отсоединиться от неприятной аудитории, от неприятного события, тогда используйте разъединительное местоимение. Использование высказываний, затрагивающих самооценку партнера. Это важно, это комплименты. Именно с них нужно начинать, именно ими нужно заканчивать. В комплиментах самое главное не говорить вообще. «Ты сегодня прекрасно выглядишь» – это не комплимент, а лесть. Нужно говорить, что именно прекрасно. Что именно отличает объект от другого. Поэтому, если вы пришли в новый офис, посмотрите, что именно вам понравилось. Что именно вам понравилось в документе и в отчете, который принес вам ваш подчиненный. Что именно понравилось в проекте, который предлагают вам ваши партнеры. Что именно понравилось вам в словах вашего руководителя. Скажите ему об этом. Это очень важно, не забывайте. И техники объективации. Это последний сложный инструмент, он приведен в дополнительном пособии. Сейчас я не буду долго на нем останавливаться. Скажу просто, объективация – это проговаривание того, что есть на самом деле. Если вы разозлены, если видите, что ваш партнер плохо себя чувствует или испытывает какие-то другие негативные эмоции, если вы чувствуете, что ситуация зашла в тупик и что что-то пошло не так, скажите об этом, не оценивая, просто так. Как оно есть.